Глава 71. Билл Гейтс. 2022 год. Визит. «Слушай, я хотел бы встретиться и поговорить о благотворительности и климате», — сказал Билл Гейтс Маску, когда в начале 2022 года их пути пересеклись на одной конференции. Продав часть собственных акций из налоговых соображений, Маск вынужден был вложить 5 700 000 000 долларов в учрежденный им благотворительный фонд. У Гейтса, который в тот период посвящал большую часть своего времени благотворительности, было много идей, и он хотел ими поделиться. Они несколько раз подружески общались в прошлом. Однажды Гейтс даже привез своего сына Рори на SpaceX. Маск, которому операционная система Microsoft всегда нравилась больше, чем другим технарям, без труда находил точки соприкосновения с человеком, построившим компанию благодаря своему усердию и упорству. Они решили, что нужно назначить встречу, и Гейтс, на которого работает целая команда секретарей и ассистентов, сказал, что попросит кого-нибудь связаться с ассистентом Маска. «У меня нет ассистента», — ответил Маск. Он решил избавиться от личного ассистента и секретаря, поскольку хотел полностью контролировать свой календарь. «Пусть твой секретарь позвонит мне напрямую». Гейтсу показалось нелепым, что у Маска нет ассистента. Так или иначе, он не решился просить одного из своих секретарей связаться с Маском и позвонил ему лично. Они назначили встречу в Остине. «Приземлился», — написал Гейтс днем 9 марта 2022 года. «Отлично», — ответил Маск и отправил Амида Афшара встречать его у входа на гигафабрику. Как представители немногочисленного клуба людей, которые в свое время носили звание богатейших на планете, Маск и Гейтс имеют немало общего. Оба обладают аналитическим складом ума и умеют работать с предельной сосредоточенностью, а их уверенность в собственных знаниях порой граничит с высокомерием. Оба не выносят дураков, а потому было весьма вероятно, что рано или поздно между ними возникнет конфликт. И так и случилось, когда Маск повел Гейтса на экскурсию по заводу. Гейтс утверждал, что аккумуляторы никогда не смогут питать большие грузовики, а солнечная энергетика не сыграет важной роли в решении проблемы изменения климата. «Я показал ему цифры», — говорит Гейтс. «Это область, в которой я явно разбирался лучше его». Он также потрепал Маску нервы из-за Марса. «Меня лично Марс не интересует», — позже сказал мне Гейтс. «Он от Марса без ума. Я позволил ему объяснить свою логику, но она совершенно нелепа. Это какой-то сумасшедший сценарий, в котором на Земле случится ядерная война, а люди будут на Марсе. Потом они вернутся на Землю и, знаете ли, останутся живы, когда мы все друг друга перебьем». Тем не менее, на Гейтса произвел впечатление построенный Маском завод, а также то, что Маск прекрасно знал все машины и разбирался во всех процессах. Кроме того, Гейтс восхищался тем, что SpaceX создала крупную группировку спутников, чтобы обеспечивать доступ в интернет из космоса. «Starlink — это успешное воплощение идеи, которую я 20 лет назад пытался реализовать с Теледесик», — говорит он. Ближе к концу экскурсии разговор зашел о благотворительности. Маск заявил, что, на его взгляд, благотворительность по большей части — чушь собачья. По его оценкам, с каждого доллара, потраченного на благотворительность, цели достигали лишь 20 центов. Он мог сильнее повлиять на изменение климата, вкладывая деньги в Тесла. «Слушай, я перечислю тебе 5 проектов на 100 миллионов каждый», — ответил Гейтс. Он назвал сбор денег для беженцев, поддержку американских школ, поиск лекарства от СПИДа, уничтожение некоторых видов комаров с помощью механизмов генного драйва, а также генетическую модификацию семян для защиты растений от изменения климата. Гейтс очень скрупулезен по части благотворительности и пообещал, что напишет Маску супердлинное описание каждой из этих идей. Им необходимо было обсудить один щекотливый вопрос. Гейтс зашортил акции Тесла, сделав большую ставку на то, что их цена снизится. Он оказался неправ. К моменту своего визита в Остин он потерял 1,5 миллиарда долларов. Маск услышал об этом и возмутился. В его картине мира шортселлеры населяли глубочайший круг ада. Гейтс сказал, что сожалеет, но это Маска не успокоило. «Я извинился перед ним», — говорит Гейтс. «Стоило ему услышать, что я зашортил акции, как он стал со мной очень груб. Но он очень груб со многими людьми, поэтому не стоит принимать это слишком близко к сердцу». В этом споре показали себя их разные мировоззрения. Когда я спросил Гейтса, зачем он зашортил акции Тесла, он объяснил, что по его расчетам предложение электрических автомобилей должно было расти быстрее спроса на них, в связи с чем цены должны были падать. Я кивнул, но снова задал тот же вопрос, зачем он зашортил акции. Гейтс посмотрел на меня так, словно я не понял, что он сейчас сказал, а затем ответил так, словно это было очевидно. Он решил, что, зашортив Тесла, сможет сделать деньги. Такая логика была для Маска чуждой. Он верил, что должен привести мир в эпоху электрического транспорта и вкладывал в это дело все доступные средства, даже когда инвестиции казались ненадежными. Как человек может говорить, что готов бороться с изменением климата, а затем делать что-то, что снижает общие инвестиции в компанию, которая делает для этого больше всех? — спросил он меня через несколько дней после визита Гейтса. Это чистое лицемерие. Зачем делать деньги на неудачах компании, которая занимается производством автомобилей, питаемых возобновляемой энергией? Граймс от себя добавила: «Мне кажется, это стало поводом помириться членами». В середине апреля Гейтс, как и обещал, прислал Маску написанную им лично статью с перечислением благотворительных проектов. Маск ответил текстовым сообщением с простым вопросом: «У тебя еще висит 500 000 000 на короткой позиции против Тесла?» Гейтс в это время сидел в ресторане отеля Four Seasons в Вашингтоне со своим сыном Рори, который только что поступил в аспирантуру. Рассмеявшись, он показал Рори сообщение и спросил, как лучше ответить. «Просто скажи «да», а потом быстро смени тему», — предложил Рори. Гейтс последовал его совету. «Прости, но я ее пока не закрыл», — написал он. «Я хотел бы обсудить возможность для благотворительности». Это не сработало. «Прошу прощения», — тотчас ответил Маск, «но я не могу всерьез воспринимать твою климатическую благотворительность, когда ты держишь огромную короткую позицию против Тесла, то есть против компании, которая делает больше всех, чтобы бороться с изменением климата». Разозлившись, Маск бывает груб, особенно в Твиттере. Он опубликовал фотографию Гейтса, на которой тот стоял в рубашке Пола и из-за выпирающего живота казался чуть ли не беременным. «Прощай, стояк», — написал он. Гейтс искренне недоумевал, почему Маск задевает, что он зашортил акции. Маск, в свою очередь, не мог взять в толк, почему Гейтс этого не понимает. Я уже не сомневаюсь, что он абсолютно сумасшедший и полный мудак», — написал мне Маск сразу после короткого диалога с Гейтсом. «А ведь мне хотелось, чтобы он мне понравился». Эх. Гейтс, однако, был гораздо более благосклонен. Позже, в тот же год, он присутствовал на званом ужине в Вашингтоне и услышал, как критикуют Маска. «Вы вольны как угодно оценивать поведение Илона», — сказал он. «Но никто из наших современников не сделал больше его, чтобы раздвинуть рубежи науки и инноваций». Благотворительность. Маск никогда не проявлял особого интереса к благотворительности. Он полагал, что сделает для человечества гораздо больше, если будет держать все деньги в своих компаниях, работающих над проектами в сфере возобновляемой энергетики, исследований космоса и безопасности искусственного интеллекта. Через несколько дней после того, как Билл Гейтс посетил его и перечислил ряд благотворительных инициатив, Маск встретился с Берчеллом и четырьмя советниками по имущественному планированию за столом для переговоров, стоящим на антресольном этаже, с которого открывался вид на сборочные линии новой гигафабрики Тесла в Техасе. Предложения Гейтса его не заинтересовали, но ему хотелось рассмотреть варианты финансирования чего-то более действенного, чем классический благотворительный фонд. Берчелл предложил создать некоммерческую холдинговую компанию, предприятие особого типа, которое осуществляет управление рядом финансируемых им некоммерческих организаций. «По структуре, — пояснил Берчелл, — эта компания будет напоминать медицинский институт Говарда Хьюза. Мы будем двигаться крошечными шажками, — сказал мне Берчелл, — но в итоге она сможет стать довольно крупной организацией, может, даже полноценным институтом высшего образования». Хотя Маску идея понравилась, он пока не готов был ее реализовать. «У меня сейчас слишком много других задач», — сказал он и вышел из-за стола. Так и было. В тот день, 6 апреля 2022 года, он готовился к открытию Giga Texas и все утро тщательно инспектировал сборочную линию модель Y и контролировал подготовку вечеринки Giga Rodeo. Кроме того, в тот же день у него был назначен телефонный разговор с представителями Белого дома, в ходе которого планировалось обсудить вопросы торговли, отношений с Китаем и субсидии на производство аккумуляторов. Но больше всего его беспокоил другой вопрос. Он только что принял предложение войти в совет директоров компании, акции которой тайно скупал с января, и теперь сомневался в правильности принятого решения.